Китайцы обживали Мексику 3000 лет назад. Хань Пинчэнь, китайский ученый, изучающий древность Поднебесной, внимательно разглядывал фигурки из нефрита и серпентина, хмурился, когда высеченные иероглифы были не слишком ясные, и вдруг воскликнул: «Я отчетливо вижу, это китайские иероглифы». Это случилось в Вашингтоне на выставке в Национальной галерее изящных искусств, где демонстрировались найденные в Лавенте среди скал неподалеку от Мексиканского залива скульптуры альмеков, индейской цивилизации, неожиданно возникшей более 3000 лет назад без каких-либо намеков на местные истоки. У людей на скульптурах были раскосые глаза, и ученые так и назвали находки – китайцами. Хотя вкладывали в это скорее образный смысл. Подтвердить китайский след должен был серьезный ученый из Пекина, который изучает эпоху Шан, что была в Китае именно в пору цивилизации альмеков, более 3000 лет назад. Среди ученых давно уже идут эмоциональные споры о том, могли ли оказывать пришельцы из Азии те баснословные года влияния на культуру Нового Света, от альмеков до майя и ацтеков.